Таня, Танюшка, Таня белая, алюли-люли, алюли-люли, да чернобровая, черноокая, алюли-люли, алюли-люли. Таня, Танюшка, Таня белая, что румяная, чернобровая, черноокая, алюли-люли, алюли-люли. Танководница, танки водила, не по-нашему, по-турецкому, по-немецкому. Подводила Таня тон под воеводин двор, а воеводин сын на крыльце стоит, на Таню глядит, речи говорит. Что за Танюшка, что за бедная?